Через три игровых дня мое бодрое настроение кардинальным образом изменилось. Теперь я отчетливо понимал, почему воинская служба так мало популярна среди игроков. Банально нечем заняться. И если обычных рекрутов сержанты и капралы гоняли и в хвост, и в гриву, сгоняя с тех по 7 потов, то мной, по сути, никто не занимался. Да-да, а толку заставлять меня бегать или подтягиваться? Да даже отжиматься, и то толку не будет от этих занятий. Единственное, в чем я участвовал вместе с остальными новенькими, так это в занятиях по строевой подготовке. И честно скажу, это настолько нудное занятие, что лучше бы вообще его не было. А самое противное, что опыт за эти занятия был мизерным. Только и оставалось, что набивать себе кулаки о камни. Так что, когда меня после сегодняшнего утреннего часа, посвященному шагистике, отправили прибыть в расположение интенданта, я даже обрадовался. Хоть какое-то разнообразие. На воле за эти 3 дня я бы давно был 30-м уровнем, а тут за 3 дня едва апнулся на 26-й. Это с учетом того, что его и так почти взял в том бою со щенками. Беда. А, тот, проходи, рад тебя видеть. Прибыл в ваше расположение, господин интендант. Не ори так, не люблю. Сикурс поморщился от моего крика. Лучше скажи, ты в ГО играешь? Вот странно. Шахматы эльфы не уважают вообще, что лесные, что высокие. Шашки еще могут сыграть, но в ГО они, можно сказать, влюблены. Я не очень сильный игрок в ГО, господин интендант. Что ж, мои слова его явно расстроили. Но раз ты все равно ко мне приписан теперь, то вот возьми. Да? Беру толстую пачку писем из его рук. Ты же до того, как поступил в дружину, неплохо поработал курьером, как я помню. Так точно. Ну вот, значит, уже смекнул, чем тебе придется заняться. Да. Мое настроение упало ниже плинтуса. Ну вот и хорошо. Тут 9 писем. На доставку всех у тебя 2 часа. Сказав это, он выложил на стол несколько серебряных монет. Возьми, это тебе на транспортные расходы. Послушно сгреб деньги себе в кошель. «Ну что стоим? Выполнять!» Ух, не думал, что он так орать умеет. Меня аж вынесло за дверь. Получен квест. Доставка 9 замковых писем. Временное ограничение 2 часа на выполнение. Награда зависит от сроков выполнения. Штраф за невыполнение минус к репутации в Таасдара. «Нет». Наверное, где-нибудь в приграничье или в конфликтной зоне воинская служба протекает как-то бодрее и веселее, возможно, но в Таасдара скука. Ведь все баронство, по сути, ясли для игроков, самый большой уровень локаций тут всего 40-й. И, конечно, тут максимально безопасно, чтобы начинающие игроки смогли плавно влиться в игру. И мне придется опять работать курьером, зато хоть зачли как квест, и то радость. Значит, опыт дадут. Правда, так как я теперь на службе, то выполнять я эти задания буду совершенно без денежной награды. Хорошо, хоть расходы на пузыри компенсируют. Рассортировал письма, отметил на карте лучший маршрут. 2 часа хватит за глаза. Так и потекла моя служба в замке барона. Утром шагистика, потом разноска писем, за которую давали опыта примерно в 1/4 от того, выполняя я не на службе, просто кидалово какое-то. Полуденное построение, за которым опять беготня в режиме бесплатного курьера при интенданте. Вечернее построение с шагистикой. Личное время, причем в это личное время я не мог выполнить никаких квестов, и мне вообще не начисляли опыт. Да, обходной путь поступить в дружину, а потом в свободное от службы время качнуть 5 уровней за сутки и отвязаться таким образом от службы, закрыв контракт, провалился. Хоть навыки в профессиях можно было повышать, и то хорошо. Чтобы набрать 27 уровень, мне потребовалось 3 дня работать на побегушках у Сикурса. Это хорошо, что еще так дело обернулось. Служи я как все НПС-рекруты, то максимум, чего бы набрал, это 1000 опыта. Как же я упустил эти детали при составлении своего плана. Посчитал, что 5 уровней и все, контракт завершен. Это так быстро, что не стоит углубляться в детали. Время показало, что я был недопустимо наивен. Об этом я думал, летя в очередном пузыре и распределяя умения на 27 уровень. Новых танковых ударов не было, так что я, не раздумывая, вложился в уже знакомое укрощение стихии. Еще раз перечитал бонус от способности «Бегун», которую взял уровнем ранее на 26-м. Способность «Бегун». Минимальное требование – уровень от 25-го и показатель ловкости не менее 9. Данная способность ускоряет бег персонажа на 10%. Все же не зря я ее выбрал. Чем быстрее я сокращу дистанцию до цели, тем быстрее смогу навязать ближний бой, что очень полезно в ПВП. Да и при танковании может очень сильно пригодиться. Ну и как бонус, в случае опасности бывает так, что чем быстрее ты бежишь, тем выше шанс на выживание. Неплохо пока все получается. И то, что служба оказалась намного более долгой, по большому счету вообще ничего не меняет в моих планах. Зато прокачал профы и добился достижения бронзовый кулак. На это все равно когда-нибудь пришлось бы тратить время, так почему бы и не сейчас, раз выпала такая возможность. Прошла еще неделя моей службы. Опыт за почтовое задание стал вообще крошечным, можно сказать, что его почти не начисляли. Так что я радовался, когда меня отправляли забрать отчеты у егерей. За эти задания награда была чуть повыше. За эту неделю я перезнакомился со всеми дружинниками, что квартировали в замке. Только вот толку от этого не было. Времени с кем-то познакомиться поближе и наладить связи на будущее не было. То они заняты своей службой, то я как белка в колесе ношусь по всему баронству. И еще я заметил, что служба у дружинников 50 и выше уровня совсем не та, что у тех, кто ниже уровня. Они считались полноценными дружинниками и выполняли разные функции, как то городской стражи, патрулирование дорог, гарнизонная служба в фортах, противостояние малым прорывам бездны и прочее, и прочее. А вот те, кто не имел заветного полусотенного левела, они почти все время проводили в тренировках. Видимо, по этой причине и не рекомендовалось игрокам ниже 50-го поступать в дружину. Скучно. Банально скучно, и в уровнях почти не растешь. Вот отчет из Тагарны. Выполнив очередное задание, передаю запечатанную тетрадь интенданту. Ага, положи на стол. Сикур что-то увлеченно записывал в толстенную книгу и почти не реагировал на внешние раздражители. Я свободен? Не увидев привычной стопки писем, что обычно лежит в углу стола и требует срочной доставки, поинтересовался я. «А?» Оторвавшись от писанины, интендант сфокусировал на мне взгляд. «Нет, не свободен. Благородный Эфтайке желает, чтобы ты присоединился к его отряду». Вот так новость. С чего вдруг один из лейтенантов дружины, правая рука капитана, благородный Эвали Тайке до Парс, получивший рыцарское звание от самого герцога Талура за неустанную борьбу с бездной, с чего он желает меня видеть? Где сейчас находится лейтенант? Сбор его отряда в домене Бисалет, что на востоке, через 3 часа. Господин интендант, разрешите выполнять? Да-да, разрешаю. И он тут же уткнулся в свой грозбух.